Граф Жак де Прюнже до Трем. «Да что это, вы бились об заклад, что ли?» — разразился Наполеон. «Еще семья отъявленных роялистов, соумышленников Кадудаля и Фроте. Я говорю вам, что вас обманывают, что вашей добротой злоупотребляют. Это опять какой-нибудь новый заговор. И вы без своего ведома открываете доступ измене, которая все время неустанно преследует меня». Он вырвал из ее рук бумагу и громко стал читать имена. «Гранлис нет. Почему этот стоит первым? ДТ нет. Дотрем нет. Микеле де Марш, Рантвиньи нет и нет. Навар, не знаю такого. Нет. Арсимон, какой титул? Нет. Мартензар, да. Единственный, знатен, как кошка на крыше, но, по крайней мере, не изменник». Жозефина была смущена. «Государь, позвольте мне», — попробовала вмешаться Гортензия. «Ничего не позволю. Твоя мать сошла с ума. Если бы я послушал ее, то был бы убит через 3 дня». «Нельзя говорить такие вещи, государь», — покачала хорошенькой головкой Луиза де Кастеле. «В самом деле, колдунья, не надо ли спросить позволения у вас? Вы не получили бы его, государь». Император несколько успокоился. Он все еще держал в руке злополучный список, и Жозефина не теряла надежды, зная, как часто меняется настроение Наполеона. В это время позади императора, шагах в 30, появился адъютант, издали сделал знак генералу Савари и медленно скрылся. Генерал, начальник жандармского корпуса в империи, небрежно поднялся с места, сделал несколько шагов и незаметно вышел вслед за позвавшим его офицером. Минуту спустя он вернулся, заметно озабоченный. На дворе послышался звук оружия, и вдоль решетки выстроилась шеренга гренадеров. Заметив это, Наполеон быстро встал с места. «Что это значит? Что случилось? Удвоили стражу? Почему приказанию? Это вы, Савари? Я сейчас видел, вы уходили. Почему?» «Государь», — ответил смущенный Савари, «когда дело идет о вашей особе, никакие предосторожности не излишни». «Значит, есть опасность?» — прошептала Жозефина, невольно подходя к императору ближе. «Отойди», — отстранил ее Наполеон. «Савари, отвечай, я хочу знать». «Не смею ослушаться», — поклонился Савари. «Государь, 15 минут тому назад в гостинице «Золотой колокол» произошел скандал, столкновение нескольких молодых вельмож, именно тех, имена которых только что прочла императрица, с каким-то незнакомцем, который оскорбил их, упрекая в измене своему званию, выразившись в присоединении к вашей армии. Незнакомец скрылся, так как он был вооружен, все же остальные не имели при себе оружия. «Его имя известно?» — спросил Наполеон. «Да, государь. Говорите, это главный зачинщик». Савари колебался. Император топнул ногой. «Скажешь ли ты, наконец?» «Бруслар», — шепнул Савари. «Бруслар?» — яростно крикнул Наполеон, так как это имя обладало свойством приводить его в бешенство. Бруслар был его худшим врагом, единственным, кого он не мог покорить. Это был последний 10 лет. Друг Фроте, Кадудаля, Моро и Пешегрю, он поклялся убить сначала Наполеона, первого консула, а потом императора. Эта угроза преследовала тирана, узурпатора, как он назвал Наполеона, по всей Франции. Ни полиция Фуше, ни жандармы Савари, ни все шпионы империи не могли ни остановить Бруслара, ни разыскать его тайного убежища, И вот теперь, среди ясного дня, в гостинице, перед многочисленной толпой,